румяные снегирины с тайкой мелькнули новогодние праздники. Ни Алексей, ни Сашка не знали, когда наступил Новый год, Рождество, но каждый день добавлял света. Только на крещение они опамятовали. Сашка хозяйничала в избушке, превратившись в очаровательную барышню-крестьянку. И Алексей вдруг расцвел, словно кто-то плеснул в него живой водой и веселой силой. Глаза, прежде глубокие, тихие, с затаенной горечью, теперь смотрели с игривой и грозной лаской, едва он задевал взглядом Сашку. За эту зиму он стал крепче и шире в кости, словно добрал недоданную силу. И если появлялся в Ярыне на своих лесничьих розвальнях, то, как и положено деревенскому ухарю, стоя правил белой, невысокой, но откормленной кобылкой. Да так лихо, что на перестук копыт и гиканье сбегалось все свободное на этот час женское население, завистливо провожая глазами молодого лесничего. На крещение Сашка затеяла купание в проруби. Солнце уже спряталось за лес, и ясный закат разлился в половину неба. В проруби дробился ранний месяц, тонкой паутинкой плавал лед. Сашка мялась, не решаясь раздеться на морозе. «Знаешь, я слышала, что в крещенскую ночь небеса раскрываются, и ангелы слышат наши желания». Она посмотрела в ясную вечернюю синеву. «Мне больше нечего желать», — сказал Алексей. Он разделся и стоял босиком на твердом ледяном припае. «Я счастлив и, пожалуй, просил бы только одного, чтобы ничего не менялось в моей и твоей жизни. Ты, этот лес, река, небо и звезды». Мороз покусывал пятки, когда бежали они с обрыва к темной, выдолбленной крестом полынье. Первую секунду вода обожгла, сдавила тело, и, потешно барахтаясь и повизгивая, как щенок, Сашка едва не порезалась колкими льдинками. Алексей помог ей выбраться. «Ух, здорово!» — едва выдохнула она. Все занялось в ней пожаром, и, позабыв себя, она понеслась по хрупкому снежку. С разбегу прыгнула в сугроб и уж потом обтерлась. И вся жаркая, полыхающая, не чувствуя морозца, оделась. Алексей, неловко уцепившись за ледяной край, выбрался из проруби. Сашка, раззадоренная купанием, принялась его обтирать. «Эй! «Поосторожнее!» — шутливо прикрикнул он.